Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Часа и 10 минут. Это московское время. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». В эфире программа 48 минут. И с Михаилом Гусманом, первым заместителем гендиректора агентства ТАСС, будем сегодня говорить про президента Ливана Мишеля Ауна. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, Мишель Аун был в Москве. Не знаю, может, он и сейчас в Москве, но у него самая важная часть его визита уже состоялась. Он пообщался с президентом Владимиром Путиным. И с Михаилом Гусманом он пообщался. Чем не повод поговорить об этом человеке подробнее, рассказать? Президент Ливана был в Москве 1.5 дня. Визит его действительно завершен. Завершился он вчера встречей в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. До как раз этой встречи. Встреча у меня началась, по-моему, где-то в районе 17 часов. Он с кем встречался сначала? С вами? Ну да, мы сейчас 14 часов. Не, ну он еще в Государственной Думе был вчера. К вопросу о приоритетах. Ну ладно, хорошо. Вот. Вы после Володина. Ну перед да. Путиным, окей. Вот. У нас был с ним достаточно интересное интервью. Оно, кстати, завтра, оно, так сказать, есть уже, так сказать, на сайте. В российской газете я уже видел, можно посмотреть. Да, на сайте. А утром будет в печатной версии. Да. Совершенно верно. Ну, как удобнее. Совершенно верно. Вот. Но, ты знаешь, когда... Я встретился вот внешне, это такой крайне высокого роста. Первый раз виделись. Да, крайне высокого роста. Такой сухонький, ну, может, и старичок, потому что ему тихо-тихо 83 года. Он 35-го года рождения. И надо сказать, что никогда, вот, увидев этого человека, 84 года, потому что он февральский, он 18 февраля родился, 84 года. Так вот, никогда в этом, так сказать, сухоньком, так сказать, старичке очень трудно, если не знать, увидеть очень легендарную личность, боевого генерала, много воевавшего, по сути, человека, который является, на мой взгляд, одной из самых феноменальных фигур среди всех ближневосточных политиков. Человек, который... Феноменальных, вы сказали. Да, конечно, конечно. У него фантастическая биография. И вообще он человек, который, так сказать, требует особого внимания к своей персоне, потому что, понимаешь, есть такая расхожая фраза, говорит, там, многострадальный народ, там, многострадальная страна. Вот применительно к Ливану, особенно если взять вторую половину 20 века, вот это словосочетание «многострадальный Ливан» относится, на мой взгляд, в полной мере. Потому что Ливан пережил страшную гражданскую войну, очень кровавую, она продолжалась 15 лет. С 75 по 90 год Ливан до гражданской войны был процветающим государством, можно сказать, финансовой и банковской столицей всего арабского мира. В Ливане до гражданской войны 75 года в значительной степени преобладало христианское население. Его называли там, как только не называли, там Бейрут, столицу Ливана, называли арабским Парижем, сам Ливан называли ближневосточной Швейцарией. Это небольшое государство, по сути. Были там? Да, да, я был там даже пару раз. А на что похоже? Ну, хотя бы из других ближневосточных. Ну, то, понимаешь, я-то был уже после войны. И, конечно, там раны войны заметны. Но это такой, напоминало, что уже так сказать, город на восточном берегу Средиземного моря находится сам Ливан. И причем, понимаешь, он зажат между Сирией и Израилем. Небольшая вообще страна. Отличные соседи. Да, просто. Да. Но вот это соседство и принесло много разных проблем Ливану в силу многих разных обстоятельств. Более 6 миллионов человек там проживает. Ливан всегда был известен, а потом и славился этим таким религиозным многообразием. И это всегда отличало Ливан, но именно это и принесло ему впоследствии проблемы и кровавые драмы. Дело в том, что в Ливане действует особая политическая система, которая получила название конфессионализма, которая как бы установила, что сама власть организована в соответствии с делением общества на религиозные общины. И там получаются квоты, да? Ну в правительстве, в парламенте. Ну, это надо просто, ну, если хочешь, я хочу. Да. Я уверен, слушатели и зрители тоже хотят. Кстати, у нас трансляция идет на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. Присоединяйтесь. Я думаю, это актуально, особенно для тех, тут кто нас смотрит ввиду, за рубежом. Что это уже, она существует, эта система существует вообще-то говоря, еще с 1943 года. Когда еще в процессе, ну, как известно, Ливан был французской колонией, и вот в процессе, так сказать, получения независимости от Франции, для того, чтобы обеспечить, ну, как можно было бы, более-менее равный доступ к высшей власти для религиозных конфессий, вот была разработана такая система. Там предполагается, вот, насколько я помню, ну, я думаю, что это соответствует действительности, президент страны должен быть христианин-маронит. Ну, вот, собственно, наш нынешний герой, он как раз таковым является. Премьер-министр – мусульманин, но суннит. А вот спикер парламента – мусульманин шиит. Ну, и дальше распределение по этой формуле, распределение в парламенте христиан и мусульман поровну. Это Ливан парламентская республика, согласно Конституции. И это как бы все было бы хорошо. Но так было до 1975 года. Мы же с вами что-то похожее в Боснии и Герцеговине, по-моему, видели. Там же тоже такое распределение, ну, по, да, по этническому, да, по религиозному, да, ну, принципу. Есть очень много общего, да, согласен. Вот. Но война 1975 года, она, конечно, сильно изменила всю как бы судьбу Ливана. Ну, можно долго об этом рассказывать, честно говоря, но это, на это уйдет половина программы, потому что там, так сказать, было влияние Сирии соседней, там появились всякие палестинские группировки. Это очень длинная вся история. Там даже внутри Ливана были и остаются там просирийские силы, силы, которые, наоборот, находится в серьезном противоборстве с влиянием Сирии. Кстати сказать, вот наш нынешний герой Мишель Аун, он, кстати, не сторонник такой просирийской ориентации Ливана. И так было всегда. Но, сказать, он опытнейший политик, он действительно принимал непосредственное и активнейшее участие в гражданской войне. Но давай немножко вспомним его биографию. Он, в общем-то, Мишель Наим Аун, нынешний президент Ливана и вчерашний гость нашей страны, родился в небогатой и глубоко религиозной семье. Он, как я уже сказал, христианин, кстати, католик, католик-маронит, получил среднее образование в католических школах, но в Ливане в школах там нет деления по конфессиональному признаку, поэтому в одном классе, естественно, были и католики, и христиане. И вот как он сам говорил, сам писал, а он написал очень интересную книжку, я ее, ну, не могу сказать, что я читал, но я, скажу так, внимательно-внимательно просматривал. Книга называется «Мое видение Ливана». Это вы к интервью готовились? Ну, в том числе и к интервью готовился. Но не к интервью готовился, и вообще, сказать, Ливан – страна, которая у меня вызывает интерес, потому что, знаешь, огромное количество мировых проблем, так сказать, ну, прежде всего, ближневосточных, сконцентрированы вот на ливанской земле. Вот, огромное количество проблем, о которых мы обсуждаем, это связано и с палестинцами, и с туристическими группировками, и с межконфессиональным миром, и межконфессиональными противоречиями, и прочее, прочее, прочее, и все это может дойти на ливанской земле. Так вот, Мишель, он как-то сказал, что когда он учился в школе, вот я просто процитирую, мы никогда не делали различия между Али и Пьером, или между Хасаном и Мишелем. Мы ели вместе и спали в домах друг друга. Но так проходили его школьные годы. Но сначала, ну, это очень часто бывает, когда дети из небогатых семей, то они, так сказать, выбирают военное, так сказать, образование, потому что это гарантированная зарплата, гардеробная и еда. Uh-huh. Поэтому он пошел в военное училище еще аж в 58-м году. Учился, кстати, в военной школе во Франции, в хорошей школе военной, где готовили очень квалифицированных офицеров, Шалон-сюр-Мар. Затем проходил обучение и в Соединенных Штатах на артиллериста в Форт-Силе в штате Оклахома. И, наконец, он закончил военную академию, или, можно сказать, высшую военную школу, как она точно называется, тоже во Франции. Он, можно сказать, полиглот. Для военного это не так часто встречается. Ну, вот. Это военным не так часто и нужно. Зачем им знать, что языков? Полиглот. Они не в разведке он работают. Французского, естественно, французского, да? Свободно говорит по-английски, на испанском, итальянском языке. Кстати сказать, вот вчера у нас была такая ситуация, честно говоря. Вы с ним на каком, кстати? Я вот к этому сейчас хочу рассказать. Ну, обычно, когда я делаю интервью, вот кто интересуется программой «Форума власти», и кому довелось ее видеть, то я, как правило, задаю вопрос по-русски, ну, чтобы, так сказать, зрители, ну, за редкость, что я, ну, с Киссинджером, да. Я говорил по-английски, там, я не знаю, там, с Бушем говорил по-английски, там. Ну, так, обычно я говорю, задаю вопрос по-русски, у нас специально есть такое оборудование, переводчик находится в соседнем помещении, и он через специальное такое компактное оборудование переводит мой вопрос, такой синхронный перевод идет моему собеседнику, тот отвечает на своем родном языке. И мне кажется, хорошо, чтобы наши зрители слушали... И вам получается обратно перевод. Естественно. То есть переводчик слышит... Опа. Гениально. Что? Не, ну так делают, да, у нас тоже, ну, так это делают. Это синхронный перевод. Вот. И он даже говорит по-арабски, естественно, и говорит по-арабски. Uh-huh. Но так случилось, что переводчик господина президента из делегации куда-то, знаешь, вот в это задевался. Это происходило. Я сейчас скажу. Это была гостиница «Форсизон», бывшая гостиница «Москва». В президентском, да, его, да, там, да, огромный, да, президентский апартамент. Вот там мы... И причем о том, что он подвел интервью, мы знали буквально вчера. Мы за 2 часа собрались. Но вот он должен был появиться и куда-то исчез. Я не знаю, куда он исчез. Может, это было уже перед отъездом на большую встречу главную. Срочно нашли другого переводчика. Он молодец. Мой тезка пришел. Но пока он шел, а время-то поджимало, то мы уже договорились с президентом, что будем говорить по-английски. И я буду задать вопросы по-английски, uh-huh. Получать по-английски. Но у меня, конечно, слава богу, не произошло, потому что было, конечно, немножко странным, что россиянин с президентом Ливана... Да ему тоже было бы как-то, ему, наверное, было не очень комфортно, уютно, комфортно. Привычно. Но все леглось, все было, сказать, так, как нужно. Я спрашивал по-русски. Кстати, сегодня днем часть интервью была... где-то в 12:40. Да, на «России-24». Вот. Он говорит очень, кстати сказать, как военный человек, коротко, сдержанно, очень конкретно. Коротко и сдержанно – это история абсолютно не про политика. Ну, то есть для каких-то военных нужд. Так, ну, вот я еще в армию не надо многословить. Он в ответах своих, повторяю еще раз, именно потому, что он все-таки человек военный, я думаю... И хотя он много-много лет в политике, и он был исполняющим обязанности президента и премьер-министра, он знал кучу, он всегда был наверху многие-многие годы. Но говорит очень сдержанно, коротко, не растекаясь, что называется, по паркету. Вот. Ну и так, он Ну, про его образование мы рассказали, что он военный. Да, и вот тут интересно, вот с самого начала он стал известен тем, когда в 61-м году, ну, он уже был тогда, ему было 26 лет, но это было куча лет тому назад, двое его товарищей, сослуживцев, были члены правосирийской партии. И военная контрразведка, Западу... Так, вот, стоп, давайте сразу объясним, почему в Ливане просирийская партия? Ну, потому что там была, ну, Сирия огромная, великая страна. В то время там во главе был отец нынешнего президента Башар Асада, Хафез Асад. Очень сильный авторитарный лидер, достаточно... Вот. И там влияние Сирии на Ливан было всегда. Другое дело, что иногда она носила более, скажем, такой спокойный характер, она достаточно агрессивный. То есть, я просто, чтобы понять, просирийская партия в Ливане, она за какие-то близкие отношения с Сирией? Или она еще, и, она еще, и она еще к тому близко... же связана в том числе и конфессионально. Ага. То есть, ага. То есть как религиозные аспекты. В том числе, да. И вот эти двое сослуживцев были арестованы, потому что их обвинили просирийские настроенные офицеры. Их подвели в том, что это 61-й год, что они якобы готовили мятеж. И их, так сказать, что, скорее всего, как посчитал Мишарин, пытали во время допросов. Вот он резко выступил против этого. И когда эти все-таки, несмотря на то, что эти пытки прекратились, потом все возобновились, он, так сказать, еще тогда, в 1961 году, назвал это недопустимым нацизмом. Ну вот, начавшаяся гражданская война между, скажем так, христиане в Ливане, они традиционно представляют правые силы и правый фланг политического спектра. А вот мусульмане как раз, поскольку они значительно более бедная часть населения Ливана, они традиционно левые. С начала гражданской войны он, так сказать, реально участвовал в военных действиях, там куча всяких боев. Отделили-то что? Страну, батюшка, страну. Власть в стране. Влияние на все в стране. Вот. Он... там длинная у него военная биография и достаточно... он командовал там разными частями, командовал бригадой, воевал с сирийцами, так сказать, во время израильского вторжения в Ливан в 82 году он был среди тех, кто оборонял президентский дворец. Наконец, в 82 году он сформировал, а еще раз хочу повторить, он, знаешь, вот если ты встретишь, никогда в жизни не увидишь в нем боевого генерала. Очень низкого роста, худенький. Ну, да, вот, чтобы просто был молодой. Может, они все такие в Ливане, откуда нет, вы знаете? В Ливане разные, я знаю, в Ливане разные. Вот. Он сформировал мультиконфессиональную бригаду военную. И, так сказать, она активно тоже воевала. Там, понимаешь, тут надо знать, там воевали сирийские силы, и палестинцы, и ливанская милиция, наконец, собственно, ливанская армия, в которой он, собственно, и служил. В 84 году Мишель Аун стал самым молодым в истории командующим вооруженными силами в истории страны, который, значит, насколько ему не было 30 лет, он стал командующим вооруженными силами. Это неплохо. Это очень хорошо. Ну, лидер. Вот лидер и военный лидер. Он пользуется полным уважением в военной среде. Вот. И надо сказать, вот ты говоришь, почему он коротко говорил со мной. Он вообще... Вообще не любит говорить, 10, вам очень повезло. Нет, он вообще принципиально не давал интервью в СМИ многие-многие годы. Когда он был в вооруженных силах. Он стал изредка давать интервью... только став политиком. Угу. Будучи генералом, а его домогались... Ну, вообще, когда военный в разгар гражданской войны дает интервью, это, наверное, немножко странно. Ну, не только в разгар войны, по-разному бывало. Но он и принципиально избегал СМИ. Перерыв мы сейчас сделаем. Вы слушаете программу «48 минут». Михаил Гусман здесь и Алексей Нарышкин. Наш герой сегодня президент Ливана Мишель Аун. Не забывайте, что у нас идет трансляция на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Кстати, если кто-то из вас был в Ливане, в частности, в Бейруте, пожалуйста, нам напишите либо на СМС +7 985 970 45 45, либо в чате нашей трансляции. Мы вернемся через несколько минут. 48 минут. А мы продолжаем в эфире «Москва», программа «48 минут». Здесь Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Еще раз вас приветствую. И Алексей Нарышкин, наш сегодняшний герой. Не Алексей Нарышкин, наш сегодняшний герой. И Мишель Аун, президент Ливана. Еще раз добрый вечер. Мы сегодня говорили в первой части про президента Ливана Мишель Наймауна. Для Ливана и для Ближнего Востока, да, в общем, для всего мира человек, это, можно сказать, легендарного, поскольку он огромное количество лет и во власти, и в руководстве, вообще известный человек Ливана. Он был с полуторадневным визитом в Российской Федерации. У него был целый ряд встреч, он встречался с руководством Государственной Думы. Его принимал президент России Владимир Владимирович Путин. У них были переговоры вчера. Ну, а мне довелось вчера же с ним побеседовать, взять у него интервью. Оно было сегодня в эфире на телеканале «Россия-24». Оно опубликовано в российской газете, естественно, на ленте ТАСС, на ТАССовском сайте, естественно, моего родного агентства. Но будет фильм о нем через 2-3 недели в моем цикле «Форма власти». Но вот это мое предложение, и хорошо, что ты, Алексей, согласился с этим вместе с твоим главным редактором Алексеем Алексеевичем. У меня не было выбора, в отличие от главного редактора. Ну, тебе не дожил этот выбор. Это грустная история, мы не будем об этом говорить. Шутка, ладно. Трагическая практически. Да. Вот. Но мне кажется, такие люди, это такие, знаешь, такие феноменальные персонажи мировой политики. Но согласись, что трудно найти много примеров, когда человек 82 года, а ему 83 уже исполнилось, а когда он 30 октября 2016 года добился своего избрания в качестве президента, подчеркиваю, было 82 года, консенсусным путем, и была сделана, так сказать, сложная политическая сделка была достигнута с лидером движения Аль-Муста Кабаль, это суннитский политик Саад Харири, а он, в свою очередь, ориентируется на Запад, Саудовскую Аравию, который, и сам Харири был после этого назначен премьер-министром. И надо сказать, что вот благодаря тому, что эти два человека сейчас возглавляют страну, это очень, можно сказать, вернуло стабильность на землю, как я уже сказал в первой части, многострадального Ливана, потому что конфликт в Сирии соседней расколол фактически Ливан. Вот вся ситуация с Сирией. Вот сейчас. Все, ну, конечно, все, что там происходит. А мы говорим, что сирийское влияние очень сильно. Так в Ливане, который без того был не очень спокойный, там были всякие группировки, находили себе пристанище. И Ливан-то до 1975 года был достаточно мирной, мультиконфессиональной, такой туристической страной. Туристической даже. Да. Ну, там все очень много таких прекрасных мест. Древностей. Да. Угу. Вот. И вот Ливан, так сказать, раскололся на сторонников, ярых и ярых противников президента Асада. А это все происходит, между прочим, буквально за дверью Ливана. Они же с Сирией соседствуют. И надо сказать, что ООНа поддержали шиит и Хезболла, которые, в свою очередь, ныне в Сирии сражаются на стороне Асада. Там, я еще говорю, там очень, знаешь, очень сложно. Слушайте, про Хезболлу расскажите, пожалуйста. Это же такой продукт. Не, ну да, лучше про ООН, потому что это сейчас мы идем в дебри. Вот. Ты сам тоже сказал, что все, это надо... Это нам отдельная программа. Ну, наверное, да, потому что требует отдельного рассказа. Там много всяких нюансов. Сторонники бывшего президента, их называют аунисты. И они, так сказать, это, он создал в свое время свободное патриотическое движение, СПД. Причем официальным лидером, между прочим, этого движения является никто иной, как его родной зять, и он же министр иностранных дел современного Ливана, Джебран Басиль. Ага. Про Хизбаллу, просто мне кажется, надо сказать, что это как раз та организация, которая появилась в годы гражданской войны, и та организация, она по сей день существует, к которой отношения в мире очень противоречивы. Если, например, для Запада, для американцев и других стран, это террористы, да, то для России мы все ведем переговоры. Но потому что, понимаешь, Россия, мне кажется, в этом плане поступает с позицией правильных, в том смысле слова, что надо вести разговор со всеми силами для того, чтобы способствовать все-таки примирению. Если кого-то отвергать, то, сказать, в результате будет что? В результате эти силы все останутся, сказать, при своих, но они будут, сказать, недоговороспособны, и с ними нельзя будет найти общего языка. А Хизбалла достаточно влиятельная сила, если учесть, что она очень военизированная группировка. Они уже прямо... Ну, это тоже интересная история, потому что у них... Это же... Ну, вот смотрите, это, с одной стороны, это военизированная организация, с другой стороны, это политическая сила в Ливане. Я не понимаю, на каких основаниях у нее есть, на самом деле... На основании автомата Калашникова. Отличный ответ. У них же, собственно, армия есть. Ну, она небольшая, но у них боевые единицы. То есть как это регламентируется Конституцией? Как это соответствует их уголовному кодексу? Потому что гражданство, ты, видимо, тихо мирно спал в первой части нашего разговора. Нет, но сейчас-то это есть. Что? Хизбалла. Мощная сила. С оружием. Да. И есть ливанская армия, тоже с оружием. И есть другие силы. Милиция есть там с оружием. И они между собой пытаются как-то договориться. И вот такой человек, как он, пытается их всех примирить. Вот. Вот. А это вы не говорили. Это важная вещь. Но я, кстати, хочу сказать, что фактически эти выборы и то, что удалось. 8 месяцев они не могли сформировать правительство. 8 месяцев. И, наконец, в январе сформировали на межконфессиональной основе. Угу. И именно ОУНу принадлежит решающая роль в том, что им все-таки удалось договориться, все-таки удалось собрать правительство, и это показывает, что он стал, ну, скажем так, вождем нации. Причем у Хизбаллы же сейчас в правительстве там какие-то единицы, по-моему, тем не менее, когда критикуют Ливан за такие теплые отношения с Хизбаллой, она как раз указывает на то, что, посмотрите, у вас в руководстве эти террористы. Ну да, но я еще хочу сказать, что это террористы для одних, а патриотические силы для других. Да. Понимаешь, поэтому это вопрос названия. А, так сказать, вот он сумел все-таки всех посадить за стол переговоров, смог добиться того, что было найдено это консенсусное решение и по правительству. И он, так сказать, пользуется безоговорочной поддержкой, авторитетом, влиянием в стране. Мне кажется, мы упустили такой важный и длительный этап в биографии. Я не стал о нем говорить, потому что мы сейчас... Про эмиграцию. Я немножко перескочил, именно потому что ты вспомнил Хизбаллу, и я... Давайте обратно перескочим. Давайте. Вот. Какой год? Тут много было ситуаций, потому что там ситуация менялась очень радикально в стране. И, например, если про 80-е годы, то Мишель Аун выступал, это была всегда его позиция, за единство страны. Угу. Он был категорически против присутствия на ливанской территории сирийских войск. Он был за разоружение парамилитарных формирований, так называемой милиции, причем вне зависимости от того, это были такие большие такие военизированные группировки. При этом он был за их разоружение, вне зависимости от того, какой конфессии они принадлежали. Ну, надо сказать, что по разным оценкам от 40 до 50% ливанской армии тогда были с ним. Франция его поддержала. Ирак поддержал тогда его, тогдашний Ирак, именно потому, что он, так сказать, был антисирийски настроен. Тогдашний, это же с Хусейном? Ну да. И, так сказать, тот же понимаешь, что еще вопрос влияния на арабский мир. Ирака своя роль, Сирии своя, у Ливана своя. Вот. В начале 90-х он в эмиграцию отправился, причем не просто так билет купил и из Бейрута в Париж улетел. Он Время провел. Он в посольстве прятался, он, в французском. Немножко ему принял такое авантюрное решение, когда в марте ровно 30 лет тому назад, в марте, буквально там 14 марта 1989 года, он объявил Сирии войну, так называемую войну за освобождение против Сирии. Но тут, понимаешь, конечно, был, я даже не могу понять, чем руководство по сей день, потому что было очевидно, что против них воевала гораздо более мощная военная сила, армия, чем их. Хотя на стороне ООН была так называемая военная организация христианского лагеря «Ливанские силы». Там 20 тысяч бойцов было. Вот. Но надо сказать, что армию более-менее успешно вначале себя проявила. Вот. Но, тем не менее, там опять разные группировки выступили против него. И в итоге война между армией АУНа и их противниками привела к подрыву боеспособности. И в итоге к власти пришел просирийский президент Ильяс Храуи. И это все, так сказать, повлияло на то, что наш нынешний герой вынужден был эмигрировать, покинуть Ливан, жил в Марселе. Но нас, конечно, французы его поддержали. А он, между прочим, он вынужден бежать достаточно в 90-м году достаточно быстро, в прямом смысле слова, в пижаме. Он-то спрятался в французском посольстве, а президент Франсуа Миттеран заявил, что безопасность ООН дело чести Франции. Вот. Хотя он тогда заявлял, что готов погибнуть в бою. Тем не менее, он все-таки спрятался в французском посольстве. 10 месяцев, вот это надо запомнить, 10 месяцев он провел в посольстве, поскольку во власти Ливана были мощные просирийские силы, для которых он был заклятый враг. И, наконец, только через 10 месяцев он смог покинуть посольство Франции и уехать во Францию. Ну да, Ассанж ему далеко было. Вот, ну, они разные персонажи. Он жил в Марселе, именно тогда он основал свободное патриотическое движение, которое носило такой откровенно антисирийский характер. Это такие оппозиционеры в изгнании? Да, причем надо сказать, что там в этот момент огромное количество ливанской интеллигенции, а я еще раз хочу повторить, Ливан страна с богатой историей, культурой. Так вот, много представителей ливанской интеллигенции оказалось во Франции, в Париже. И вот они объединились вокруг ООН. Это преподаватели, адвокаты, врачи, инженеры, студенческое движение. Вот эти люди, он стал их неформальным лидером. Потом, после так называемой кедровой революции 2005 года, сирийские войска наконец покинули Ливан. Он вернулся. И вот здесь он сделал интересный ход. Он стал, так сказать, не стал сконсолидироваться с антисирийскими силами, а выступил за компромисс Сирии. И это очень укрепило его позицию. И он же сказал, что это вот опять-таки сейчас я... Так подождите, это ему получается 15 лет. 15 лет прошло, и он свои подходы к... Да, он как-то их смягчил. Скорректировал. Скорректировал, да. После эмиграции. Но как это объяснил? Я могу тебе просто процитировать его. Он сказал, что я могу попытаться поставить себя над сторонами во имя национального примирения. Даже Деголь, который читал книги по истории, в определенный момент набрался смелости изменить мнение и уйти из Алжира. То есть он нашел правильный, так сказать, аргумент своей позиции. Вот. Или дальше он вот в той же книге он написал «Мое видение Ливана», что многие известные политические деятели Ливана за глаза называли нас пророссийским движением, союзниками Хезболла. Неважно, те же люди всего год назад клеймили меня агентом сионизма и обвиняли в государственной измене, когда я осмелился заявить перед парламентским подкомитетом, что Сирия должна прекратить оккупацию моей страны. Вот такие у него были позиции. Но это уже, так сказать, он набирал все больше и большую популярность в стране. Он смог примирить и подписал соглашение в 2006 году, уже не так давно, между своим свободно-патриотическим движением и шиитским радикальным движением Хизбалла. Он примирился с Хизбаллой, назвал их подлинной ливанской силой, наша кровь от крови, как он сказал. Вот. И дальше, ну, у него, конечно, шло все уже по восходящей. И, наконец, 31 октября 2016 года он через 2,5 года, между прочим, они не могли избрать президента. Да, это очень смешно. 46-я попытка. 46-я попытка. Ну, чтобы вы понимали, это же не означает, что житель Ливана и избиратель Ливана... Не, не избирались. Нет, а там же парламент. Там, я там говорю, парламент, они собирались, да? Не могли, собирались, не могли. Ну, потому что там очень насчет выборов... Просто разгон был раскола. Да, да, да. Вот. Да. И он все-таки был избран на пост президента Ливана. В первом туре, чтобы победить, по-моему, 2/3 надо. Да, он был приведен к присяге в тот же день. В таком, если не так называемый, я там тоже был... как-то дворец Бааб, да, он стал 13-м президентом Ливана с момента провозглашения независимости от Франции. У него, кстати говоря, 3 дочери. Он вчера про них рассказывал. У него же одна дочь, по-моему, его советница. Одна советница, да. Он приезжал в Москву. Одна замужем вот за тем самым министром иностранных дел. Так что в этом плане все хорошо. Джебран Басиль. Да, Джебран Басиль, Джебран Басиль. Ну, что еще можно сказать про него? Ну, я думаю, что сегодня он такой действительно лидер нации. В нем признали, так сказать, консолидирующую фигуру. Он таким и является. Ну, страна по-прежнему находится в сложном положении. Очень много беженцев из Палестины, их потомков. Беженцы из Сирии, он как раз на встрече с Володиным. Я говорю, да. Не из Палестины. Угу. Но, понимаешь, нет, беженцы из Палестины, они живут до сих пор, десятилетия тому назад, десятилетия, в 70-е годы. Были лагеря для палестинцев организованы, до сих пор они там живут. Но при этом они очень ограничены в правах. И это все вызывает у них там... Они, например, есть целых 70 профессий, которые вот эти палестинские беженцы, проживающие в Ливане, не могут, так сказать, занимать. Что касается сирийских беженцев, это новая, большая, тяжелая головная боль для Ливана. От 1,5 миллионов до 2 миллионов сирийских беженцев. И это, конечно, тяжелое бремя для Ливана. И вот его постоянная тема, он и мне в интервью со мной об этом сказал, что он должен всячески способствовать, и просил помощи России в этом, кстати сказать, вернуть беженцев в Сирию. Ну, только вот, смотрите, я тогда не понимаю в этом смысле, что президент Ливана хочет от российского руководства. Потому что и с Путиным он эти вопросы обсуждал, и с Володиным, у которого точно рычагов гораздо меньше. Денег Ливан хочет? Ну, там не только речь о деньгах. У России очень большое влияние в этом регионе. И, ну, давай так. Вот давайте взять только тему беженцев, да? Ну, что просто на примере. Ведь мало одного желания, чтобы беженцы покинули страну. Важно, что, во-первых, Сирия готова была их принять назад. Ну, там условия должны какие-то быть. Какие-то условия. И что Россия, которая сегодня... То есть вопрос, кто будет восстанавливать Сирию? Ну, восстанавливать Сирию. Где Россия? Не хотите ли вы восстановить Сирию, чтобы беженцы вернулись к себе домой? Это не вопрос президента ОУНа. Но я еще говорю, что очень... То есть, в данном случае, как я понимаю, разговор шел прежде всего о том, так сказать, чтобы Россия поспособствовало решению Ливана, имея такое большое влияние Сирии, тех проблем, которые стоят перед Ливаном. Это раз. Второе, Ливан, конечно, крайне обеспокоен последними решениями Трампа, связанных с Израилем. Это и переноса столицы в Иерусалим, и решение Трампа о признании за Израилем Голанских высот. Почему так беспокоит Ливан? Не потому, что, так сказать, тут они такие защитники, так сказать, этих Голанских высот, которые приносили. Они просто прекрасно понимают, что эти решения Трампа вызовут соответствующую реакцию сирийцев, других сил ближневосточных, достаточно радикальных и агрессивных. А любая конфликтная ситуация, это, как правило, отражается на Ливане. Он зажат между Сирией и Израилем. И, знаешь, это вот как русская пословица, что, знаешь, паны дерутся, у холопов шубы трещат. Вот Ливан, в силу своего геополитического положения, он как раз получается тем самым, выглядит тем самым холопом, потому что любые конфликты в этом регионе отражаются на этой маленькой стране, в силу ее мультинациональности, мультиконфессиональности, в силу огромного количества беженцев, разных старых палестинских беженцев, которые уже внуков имеют, и новых сирийских. Вот представьте себе страну, которая еще полвека назад была цветущим ближневосточным раем, туристической меккой, а сейчас, куда ни глянь, одни беженцы, другие беженцы. Слушайте, исчисляются все это миллионами. Страна просто не в состоянии это все выдержать. А сейчас туда вообще туристы едут, в частности, из России? Едут, немного едут, но он, кстати, об этом тоже говорил. Они очень заинтересованы в туризме. Понимаешь, на сегодняшний день внутри самого, если не брать юг Ливана, там с Израилем по-прежнему не урегулированная ситуация, но в самом Бейруте достаточно спокойно, все работает, все красиво, прекрасные кафе, там, рестораны, чистые улицы, красивые машины, работают магазины, мировые бренды представлены, но в воздухе разлита напряженность, вот просто разлита, потому что, все держится на очень... Когда ты приезжаешь в место, где какой-то хрупкий мир, наверное... Да, у меня такое ощущение было... Электричество в воздухе. После войны в Югославии я вот приезжал в Сараево, вот такое было ощущение, что вот буквально из-за угла может полыхнуть. Понимаешь? Но, еще раз говорю, что мне просто жаль Ливан, потому что страна, в силу хотя бы своей истории, заслужила, наверное, все-таки лучшей доли, чем вот нынешняя ситуация, когда так все у них сложно. У нас экономические интересы в Ливане же есть, да, и, насколько я понимаю, в переговорах участвовал министр наш профильный, да? Орешкин. Орешкин был определен. Более того, я видел, по-моему, в 2017 году отчет нашей торгово-промышленной палаты, что у нас оборот в год, он, правда, вот к тому году, 2017, сократился, но составлял полмиллиарда долларов. А в начале этого года Роснефть объявила о договоренности с Министерством энергетики и водных ресурсов. Там Роснефть, там и другие компании. По созданию терминалов по хранению нефтепродуктов. Там у них шельф есть. Шельф у них там с углеводородными. Там, в принципе, потенциал есть. Ну, кстати, Сечин тоже, по-моему, в переговорах хоть участвовал. Да. По-моему, да. Ну, кстати, может быть, с этого стоило начать. Интересный факт, что Мишель Аун является единственным христианином среди глав арабских государств. Я этому вчера сказал во время интервью. Просто такая вещь неочевидная и нетипичная. Где еще это может произойти? Нет, я еще раз говорю, Ливан, она была в основном христианской страной до 75-го года, точнее, до конца, до 90-го года, скажем так. Она была в основном христианской войной. Ну, Ну, кстати, вот я просто смотрю итоги встречи с Путиным, о чем говорил Мишель Аун. Это довольно такие, ну, может быть, вполне с связанные и объясняемые полномочиями ограниченными Ауна. Вот предложение, что он говорил. Приехал, кстати, вам же в интервью, да, приехал с надеждой заручиться поддержкой идеи открытия в Ливане Всемирного центра по диалогу между цивилизациями. Это его идея, да. Под эгидой ЮНЕСКО. Да, это его идея, он ее очень лелеет, и он действительно считает, что, понимаешь, еще говорю, что у них нет другого выхода, как находить консенсусное решение, устраивающее всех. Потому что иначе страна опять катится в чудовищную эту самую мясорубку гражданского конфликта. Но это никуда не годится. Вот Коммерсант пишет, в свою очередь, Володин, тоже с которым он встречался, предложил созвать в Бейруте международную конференцию с участием государств региона для обсуждения ситуации с сирийскими беженцами, на что Аун сказал, что, ну, в общем, да, это неплохо, но вообще лучше бы потратить деньги и ресурсы и время не на конференции, а как раз на решение, на реальное решение проблем для беженцев. Них это, вот я еще говорю, что для них это сегодня проблема. Уже несколько поколений проживающих там палестинских беженцев, которые и не думают возвращаться, ага, те беженцы, которые могут вернуться и которых есть куда вернуться. Ну, привыкли уже. 2 миллиона да, сирийских беженцев. И вот уже маленькая страна. Да, население во сколько? В полтора раза или в два раза. И при этом, как ты понимаешь, все эти беженцы не христиане, а было население. Тяжело уживаться, да. Спасибо огромное. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС, Алексей Нарышкин. И мы говорили сегодня про президента Ливана Мишеля Ауна. Можете этот эфир пересмотреть на нашем канале в YouTube. Счастливо. 48 минут.